Матерь Агни-йоги. Жизнь указывает, что ни одно испытание не проходит без пользы. Сперва испытание, а за ним тотчас же и получение. То, что дает очередное отягощение обстоятельствами, другим путем получить невозможно. Путь этот скорейший, и путь этот кратчайший. И сознательное отношение к тому методу, который в каждый данный отрезок времени применяется учителем для обучения, необходимо для более полного и быстрого усвоения очередного урока. Продумано все, все учтено и взвешена каждая тягость. На вторую чашу весов полагаются достижения, опыт и знания. Плата и получение уравновешены точно. Почему же имеется все же желание взять, желание брать и как можно больше, и брать, не платя? Получению можно радоваться, не горюя о плате. Платим тем, что не наше, но полученное остается при нас. Горек опыт познания человека, но как ценно знание природы людской. И кто из идущих к владыке согласится отдать это знание за возможность избежать приобретения его путем опыта жизни. Мудро учитель ведет, учитывая все трудности и неровности пути. Опыт жизни земной необходим для пути в беспредельность.